Глава 14. Катя. Вот же память девичья. Тоже мне журналистка крутая выискалась. Такие знаменитые фамилии пропускать мимо ушей. И муженек мой хорош. Хоть бы словом обмолвился, что у него в лучших подругах числится известная модель. Так нет же. Молчал, как партизан на допросе. И даже не рассказал мне, что приглашал Елену на свадьбу. Еще и я до кучи приревновала ее к Артему, когда увидела на пороге собственного дома. Ну ничего, я ему устрою, когда гостья покинет нас. Будет отрабатывать свои грехи 3 дня. Нет, 4. Хотя чего мелочиться, неделю и ни днем меньше. А то придумал тоже. Значит, как я, так должна доверять и рассказывать все секреты. А сам навел таинственности, ни разу даже не заикнувшись о своих подругах. Интересно, много их у него? А то валерьянки не хватит. Каждый раз нервничать и ревновать. Надо будет поинтересоваться на досуге. А то, как бы в следующий раз точно волосы какой-нибудь подруге не повырывать случайно. Ермолаева. Девушка произносит негромко и тяжело вздыхает. А мой ненаглядный муженек закатывает глаза. Сейчас начнется. Артем мотает головой из стороны в сторону и усмехается. «Если я ничего не путаю, пытаюсь вспомнить все факты из биографии нашей гости, то ты мисс Россия какого-то там года, известная модель, а сейчас владелица собственного агентства с филиалами по всему миру». «По всему это ты загнула, конечно же». Лена делает глоток сока и с улыбкой смотрит мне в глаза. «Но память у тебя шикарная». «Катя журналистка», — осторожно произносит Артем, — прищуривается и закусывает верхнюю губу, получая от меня испепеляющий взгляд. «Ты попал, красавчик. Сейчас ты, Ермолаева, точно не отвертишься». «Конечно, не отвертится. Из моей хватки еще никто не смог выскользнуть. А интервью со знаменитостью подобного уровня? Да наш журнал оторвут с руками и ногами, когда увидят известное лицо на обложке. Еще и уроженкой нашего города. Сергеич меня на руках носить будет и дифирамбы каждый день пить. К тому же лишняя реклама модельному агентству Елены уверенно не помешает. А я уж постараюсь все грамотно и красиво описать, чтобы все остались довольны. И мой главред, и моя гостья». «Леночка, от интервью ты теперь точно не отвертишься. Тут Артем прав». Я заявляю в категоричной форме, а девушка в ответ как-то паникает. «Она не дает интервью», — встревает Артем, как будто кто-то просит его комментировать. И снова получает от меня довольно строгий взгляд. «А ты вообще молчи», — тычу в него пальцем. «Предатель», — фыркаю и грожу кулаком у него перед носом, на что мой горячо любимый супруг снова закатывает глаза. «С тобой мы потом поговорим. Лена», — снова обращаюсь к сидящей напротив собеседнице, переводя взгляд с мужа на нее. «Требуй, что хочешь взамен, но от меня ты так просто не отделаешься. Наша землячка, звездный путь, блестящая карьера. Ты просто не можешь мне отказать». «Катюша, ты меня без ножа режешь», — горько усмехается прекрасная Елена, которой я уже испытываю симпатию. «Не из-за ее титулов или денег, а просто потому, что вижу, она очень хороший человек». «Лучше не сопротивляйся», — снова влезает Вишневский. «Она такая приставучая», — тянет последние гласные буквы и подмигивает мне. Конечно же, я ему благодарна за поддержку. Однако все равно злюсь. Вот же индюк напыщенный. Не мог заранее предупредить, чтобы я сейчас полной дурой не выглядела. А также мог и сам договориться со своей подругой об интервью, тем самым сделав мне неожиданный и очень приятный сюрприз. Я, естественно, поворчу немного для порядка, может, даже фыркну пару раз и уж точно надую губы, однако заранее предчувствую наше бурное примирение. Виноватый взгляд Вишневского, Катя, я не специально, и метание искр из моих глаз. Ты в очередной раз попал, красавчик. Артем прав, я не даю интервью. Снова произносит Елена, однако по голосу слышу, что уже почти сдалась. Надо немного надавить, и она точно согласится. Блестящей карьеры не было бы без твоего мужа и Балабанова. Нашла что вспомнить. хмыкает Артем и цокает языком. «Без твоего таланта и упорства наша с Пашкой, как ты называешь, помощь — это пшик и выброшенные на ветер деньги». «Все равно спасибо». Не унимается Лена, а я потихоньку начинаю понимать, о чем они ведут речь. «Дело в том, что у карьеры модели есть один недостаток — возраст. Это твоему редактору все равно, сколько тебе лет. А вот в нашем бизнесе молодежь начинает наступать на пятки. И с 26-летними уже не хотят сотрудничать. Как бы шикарно ты ни выглядела». «Я так понимаю?» Снова перевожу взгляд на муженька. «Вишневский помог с бизнесом?» «На пару с Пашкой». Девушка толкает локтем в бок тяжело вздыхающего Артема, которому, по видимости, уже до чертиков надоели ее благодарности. Но я-то еще не наслышана о подвигах супруга, поэтому мне становится очень любопытно. «Прикинь, чуть не подрались, кто больше денег даст на раскрутку моего агентства. Здесь, в Штатах, с этим проще. Однако в России без связи Артема я бы не справилась. К тому же мы в основном раскручиваем наших девочек и совсем немного иностранок. По себе знаю, как тяжело пробиться в этом бизнесе». «Я, конечно же, далека от карьеры модели и знаю эту кухню исключительно из сплетен и немногочисленных статей в нашем журнале, поэтому очень хочется узнать все детали, так сказать, из первых уст. Даже вопросы начинают постепенно формироваться в голове. Хоть сейчас бери интервью, чтобы не откладывать в долгий ящик». «Вот уж не знала, что мой любимый супруг...» Делаю акцент на последнем слове с небольшой издевкой. «Такой ответственный. Нет, я, конечно же, догадывалась, что он добрый и отзывчивый. Но сейчас прямо горжусь». «Вот не можешь, чтобы не поехидничать», — кривится Вишневский и делает глоток шампанского из своего бокала. «Это моя месть тебе за то, что скрыл знакомство с Еленой», — умничаю в ответ. «Ну так что, договорились?» Снова обращаюсь к сидящей напротив девушке и впиваюсь в нее взглядом. «Кать, не обижайся, но...» Ермолаева делает паузу, а мой муженек в очередной раз стонет, хватаясь рукой за лоб. «Как же с вами тяжело», — мотает девушка головой из стороны в сторону. «Ты попросишь Артема, он надавит на меня, а я не смогу отказать». «Вишневский?» — перевожу взгляд на мужа, всем своим видом обещая райское блаженство, если он уговорит Лену. «Ермолаева». Он поворачивается лицом к своей подруге, произнося ее фамилию с нажимом в голосе. «Уговорили», — смеется в ответ наша гостья. «Вот это, я понимаю, поддержка. Даже злиться на него больше не хочется». Артем расцветает на глазах, подмигивает мне бровями, как он обычно любит делать, и его ленивый взгляд в мою сторону говорит только об одном. «Ты попалась, крошка». «Я, в принципе, не против, только пока не стану ему об этом говорить. А то начнет приставать раньше времени, как он обычно любит делать. Считай, это твой свадебный подарок нам». Расплываюсь в улыбке и делаю глоток шампанского из бокала. «Я вообще-то планировала немного другое», — загадочным голосом произносит Елена, вызывая очередной интерес. «Ну, как говорится, одно другому не мешает. Только у меня условия, Катя». Девушка смотрит на меня пристально, а я в ответ поднимаю одну бровь в ожидании. «Никаких вопросов о личной жизни. Я расскажу о карьере, бизнесе и планах на будущее. Только давай обойдемся без моего интимного прошлого, идет?» «Мы все так завуалируем, что никто даже не догадается», — соглашаюсь с Еленой. «Нагоним таинственности. Пусть гадают, свободно ли сейчас твое сердце или нет. Обещаю, никаких подробностей, а также...» Я не успеваю договорить, как раздается звонок в дверь. «Это еще кого принесло 1 января? Неужели очередная подружка Вишневского?» «Иди, открывай», — смеется Артем, глядя на меня. «Надеюсь, в этот раз сюрприз удастся». Медленно встаю и двигаюсь в коридор. Открываю входную дверь, а передо мной стоит паренек, лицо которого еле-еле просматривается за огромным белым плюшевым медведем. «Здрасте». Я даже начинаю заикаться от неожиданности, произнося слово приветствия на русском языке. «Ой, простите, черт, хеллоу». «Мадам Вишневская!» Паренек одной рукой пытается не уронить огромную игрушку, а другой держит небольшой лист бумаги, откуда читает мои данные. «Да», — киваю в ответ, начиная немного приходить в себя. «Тогда распишитесь». Он вручает мне мягкую игрушку, а я от неожиданности приседаю под весом медведя. Отставляю его в сторону, беру лист бумаги, ставлю размашистую подпись и отдаю бланк назад пареньку. Он кивает, разворачивается и направляется к своему автомобилю. «Спасибо!» — кричу ему в спину и закрываю дверь. «Ну, Артем, любитель сюрпризов, да уж, ничего не скажешь. Мой муж умеет удивлять. Год еще только начался, а уже куча сюрпризов свалилась на мою бедную головушку». «Привет, Темыч!» — подмигиваю медведю, после чего беру его и тащу в кухню. Однако прямо перед порогом, пока меня еще не видно, замираю, так как слышу негромкие голоса своего мужа и его подруги. И, судя по всему, разговор у них откровенный. «Приезжал?» Артем задает вопрос с нажимом, видимо, пытаясь добиться от Елены правды. «Вишневский, не начинай», вздыхает женщина, однако мой супруг не унимается. «Я спрашиваю, он приезжал?» Негромко, но слишком грозно звучат его слова, и я понимаю, что он переживает за свою подругу. Искренне, по-настоящему и без упреков. Именно так, по моему мнению, должны вести себя настоящие друзья. А я стою, не шевелясь, ожидая ответа. Интересно узнать, кто такой он и почему Артем так бесится, но всеми фибрами души чувствую это личное. Видимо, поэтому известная модель Елена Ермолаева не дает интервью и никого не пускает в свою жизнь. 2 месяца назад. Ее голос слишком печальный и уставший. «Ты опять за старое?» — шипит Вишневский, а у меня желание треснуть его чем-то тяжелым. Зачем он давит на нее? Не видит, как человеку плохо. Но я знаю, как только зайду на кухню, они замолчат, не желая обсуждать личную жизнь Елены при мне. «Артем, не начинай». Женщина озвучивает мои недавние мысли и пытается хоть как-то утихомирить моего разъяренного муженька. Но я-то прекрасно знаю, что это бесполезно. Если он заведется, а он уже завелся, по голосу слышно, как он взбешен, то его даже танком не остановишь. Наговорит сейчас кучу гадостей. Доведет человека до слез, после чего я его точно придушу. «Что, Артем?» — шипит Вишневский, никак не реагируя на печальные нотки в голосе своей собеседницы. «Ты достала уже со своим Вадиком? Сколько можно, Лен, слушать его бредни и верить всей той чуши, что он несет? Не надоело?» «Больше не верю». Тяжелый вздох и довольно твердое. «Мы окончательно расстались». «Жаль, что он не попался мне на глаза», — продолжает давить на Лену мой муженек. «Вот же неугомонный. Сказали тебе по-русски, люди расстались. Чего шипеть и возмущаться дальше?» «Артем, давай не будем». «Давай будем», — перебивает он Ермолаеву, и я уверена, что его глаза сейчас метают молнии. «Я еще Пашке с Лехой настучу на тебя, чтоб мозги прочистили окончательно. Видимо, не дошло до этого ублюдка в прошлый раз, когда я ему заехал в челюсть пару раз». «До меня дошло», — пытается вставить хоть реплику Лена, однако моего супруга остановить в сложившейся ситуации практически нереально. «Увижу эту тварь рядом с тобой еще хоть раз, изменю своим принципам и настучу тебе по шее», — вопит Вишневский, правда, негромко, однако его тон не предвещает ничего хорошего. «Ты женщин не бьешь», — усмехается Елена в ответ. «Ради тебя сделаю исключение, не переживай», — ворчит Вишневский, а желание его треснуть растет все сильнее и сильнее. «Я ему сделаю исключение. Сама настучу по его пустой голове, чтобы не пугал больше девушек». «Надо же, чего удумал. Еще и моду взял. Чуть что, так то голову откручу, то по шее дам. И каждый раз в виде исключения. Смотри, дорогой, как бы самому не дали». Вишневский, закрыли тему. Наконец-то в голосе Елены появляется твердость. «Я тебе обещаю, больше его не будет в моей жизни. А я Катюху попрошу», — выдает грандиозную идею мой драгоценный муж. А я закатываю глаза. «Знаешь, какой у нее хук справа? Ты бы видела, как она одному идиоту в глаз зарядила? У меня аж дар речи пропал напрочь, глядя на свою разъяренную тогда еще девушку». «Мне она нравится, такая милашка», — выдает Елена, а Артем начинает ржать. «Кстати, я тоже хихикаю негромко, так как Лена попала, что называется, в яблочко». Уверена, она не знает истинного значения последнего слова, однако нам-то с Артемом оно хорошо известно. Если бы не очаровательный грубиян, который когда-то меня подрезал и нахамил, а также мое неуемное чувство мести, то милашки бы не было в принципе. Однако я очень рада, что она однажды появилась. «Выходи, мы тебя слышим!» — кричит мой муж, и я понимаю, что смеялась слишком громко. Приходится сделать пару шагов, скривиться, а после улыбнуться и присесть в реверансе с белым плюшевым медведем в руках. «Что смешного я сказала?» Лена округляет глаза, переводя изумленный взгляд с меня на Артема. «Просто комплимент сделала. Но если обидела...» «Никого ты не обидела». Делаю еще несколько шагов, усаживаю медведя на свободный стул, а после сама пристраиваю свою пятую точку на свое же место. «Дело в том, что милашка — это мой псевдоним, под которым я строчила статейки в нашем журнале о чудачествах Артема. Однажды он на меня обиделся и решил отомстить». «Так и познакомились», — поддакивает Вишневский и кивает головой. «И я ни капли не жалею». Поворачивается в мою сторону и смотрит прямо в глаза. С такой нежностью, от которой становится тепло на душе. «Спасибо за сюрприз». Я ехидно улыбаюсь, не отводя глаз от самого любимого мужчины в мире. «За оба». Вовремя поправляю себя, так как и приход подруги Артема стал довольно приятной неожиданностью. «Ладно, голубки», — прерывает Елена затянувшуюся молчаливую паузу, на протяжении которой мы с Вишневским не отрываем взгляда друг от друга, забывая обо всем на свете. «Мне пора. Еще куча дел». Она встает, после чего мы с Артемом вскакиваем следом. «Лен, ты куда?» Я первой спохватываюсь, так как считаю себя виноватой в этой ситуации, потому что забыла о сидящей напротив подруге. «Кать, мне правда нужно по делам». Она двигается задом в коридор, однако по выражению лица видно, что ни капельки не расстраивается. «Ермолаева, прекращай!» — кривится Артем, поддакивая мне. Однако Лена продолжает свое движение. «Ну что за детский сад?» «Через месяц увидимся в Чикаго». Женщина берет свою сумочку с тумбочки и одаривает нас очаровательной улыбкой. «Заберу твою жену на целый день и устроим с ней шопинг. Так что Вишневский...» — хлопает моего мужа по плечу. «Готовь кредитку». Я фыркаю и смеюсь в кулак, пытаясь заглушить свое веселье. А Артем цокает языком, медленно, не торопясь, переводит взгляд на меня, мотает головой из стороны в сторону и снова смотрит на Лену. Кстати, она снова не понимает столь неожиданной реакции и от меня, и от моего любимого мужа. Он-то знает, как я не люблю шляться по магазинам с его кредиткой в кармане. Хоть периодически и пытается устроить мне истерику по этому поводу. Но, Лена, ты не в курсе, почему мы столь странно реагируем на невинное предложение о шопинге? Поэтому округляет глаза, задавая немой вопрос. «Ермолаева?» Артем первым начинает оправдываться. «Я, конечно, тебя люблю и верю в твои таланты, но очень сомневаюсь, что ты сможешь уговорить мою супругу взять мою же кредитку». Делает паузу, а после добавляет. «Взять-то ты, может, и уговоришь. А вот потратить с нее деньги...» «Спорим?» Лена протягивает руку вперед, а Артем, после того, как снова переводит взгляд на меня, пожимает ее пальцы в ответ. «Спорим?» Спокойно произносит, даже не пытаясь переубедить Елену в обратном. А мне безумно интересно, что же она задумала. «Если Катя не пойдет со мной по магазинам и не опустошит твою кредитку, В голосе женщины слышатся игривые нотки, а она сама не сводит глаз с Вишневского. То я не дам ей интервью. И напоследок посылает мне ехидную улыбку. Вот же засранка. Где только выискалась такая. Хотя ясно где. Столько лет дружит с такими аферистами, как мой супруг и его лучший друг Балабанов. У них и не такому научишься. Уж мне ли не знать? Так нечестно. Я кривлю губы и развожу руками, пытаясь держаться до победного. Зато справедливо. Подмигивает мне Лена, всем своим видом показывая, что сопротивляться бесполезно. Ладно. Тяжело вздыхаю, наблюдая, как Артем снова переводит на меня взгляд, полный изумления. Я согласна. А ты говорил, не уговорю. Ермолаева толкает плечом моего мужа, который замирает на месте, а после прощается, целуя по очереди его и меня в щеку. Обещает позвонить, а лучше я ей, взяв телефон у Артема. И как только за женщиной закрывается дверь, Вишневский отмирает и начинает на меня наступать, прижимая к стене. «Негодяйка такая!» Шипит, правда, в его тоне не то что проскальзывают, а громко слышны интимные нотки. «Когда я уговаривал, она, видите ли, отказывалась, в категорической форме заявляя о нежелании пользоваться моей кредиткой». Проводит языком по моим губам, а после впивается глазами в мои. А мне так хочется его подразнить, чтобы завести еще сильнее. Потом буду интересоваться подноготной его подруги. Это подождет. Сейчас я хочу Артема. Целиком и полностью. И судя по горящим искрам в глазах моего мужа, он сам держится на грани, чтобы не разорвать меня на части. «Ты же мне интервью согласился дать на других условиях?» Повторяю его жест, проводя своим языком по губам Артема. А у него вырывается протяжный стон в ответ. «Не помню ни слова о твоей кредитной карточке». «Коварная соблазнительница», — шепчет, наклоняясь и приближая свое лицо максимально близко. «Очаровательный грубиян». Знаю, что ему нравится такое прозвище, поэтому специально накаляю обстановку. Руки Артема на стене возле моей головы. Язык то и дело касается моих губ, дразня и маня. А я чувствую, что надолго меня не хватит. Такими темпами мы займемся сексом прямо на пороге. «Я до спальни не дотяну». Вишневский прижимается ко мне всем телом, чтобы я почувствовала его желание. «В зале кровать никто не убирал?» Отвечаю ему, отделяя каждое слово в перерывах между легкими поцелуями. «Эта комната ближе». «Не возражаю». Артем наконец-то обнимает меня и жадно впивается в мои губы, раскрывая их себе навстречу. Одежда летит в разные стороны, пока мы плавно перемещаемся в зал, но на такие мелочи даже не стоит обращать внимания. Собирать будем позже. А сейчас главное насладиться друг другом. Боже, как же он меня безумно заводит.